общаться как сплетницы. Они хуже всех сучек, которых ты знала. Но это не шифры. Это не шифры, ведь едва найдя выход в город из вокзала, я вбиваю твои цифры. Я в кожанке дома сыплю. Ты во сне белых трусиках. Но я не включал свой пущик. Как я был с собой, ты в гусиках. Я вырву их как сорняки, растопчу эти стебли. Мы в хате ноги, но я не хочу ебли. Лампухи, но я не хочу ебли. Есть ли какие-то, но кроме тех, что из песни. Да есть я местный, такой местный, что не могу так утопить нас двоих, слово если. Ну да, ты слишком резкий повод остаться возле. Но ты слишком резкий повод выпить. Ты слишком резкий способ убраться в вопли соседей, не стон от того, что все так откровенно. Встаньте с колен, но ты же попала в меня внутривенно. Я знаю, что нарушишь.